Глава 14. Накал страстей. Зона, локация Туманск, день 4. Туманск был одним из трех городов зоны, которые местные жители вынужденно оставили после взрыва на станции. Теперь и все эти годы он являлся и неким символом глобального апокалипсиса, примером ужаснейшей на Земле техногенной катастрофы, болячкой на теле планеты. И если сама станция, находившаяся в 3 километрах от Туманска, долгое время оставалась эпицентром сильнейшей радиации, то в этом городке с радиационным фоном было намного спокойнее. Фонило в основном во всех подвалах, закрытых помещениях, в канализации. Места открытые и продуваемые, высокие сооружения не носили следов радионуклидов, что, в общем-то, наукой объяснялось. Но в Туманске, кроме этого, стоило опасаться и других факторов. Сюда частенько забредали мутанты, коих с каждым годом хоть и становилось меньше и меньше по причине их интенсивного истребления аборигенами зоны, но все же уровень опасности еще не снижался. Станция в ходе проведенной боевой операции, лишившаяся источника атомной энергии и заражения, перестала убивать округу радиацией. Но выбросы почему-то возобновились, и причину их образования никто не знал. Для этого нужна была серьезная научная экспедиция. Но на Большой Земле по непонятным причинам направлять ее в зону не торопились. То ли снова олигархи нуждались в бесценных артефактах, которые плодила зона, то ли она все еще нужна была для каких-то серьезных секретных дел. А может, кто-то из сильных мира сего не хотел раскрывать ее тайны, обладая ими в одиночку. Так или иначе, Туманск одновременно и пугал, и притягивал к себе. Местами зашкаливающая радиация, страшные хищники, всесильные легионеры, и все это в одном месте, действительно остужали пыл даже самых ретивых и смелых бродяг. Больше нигде в зоне не было столь смертельно опасного места, как и в этом запыленном городишке. Но все же тайны, связанные с советскими военными и научными разработками, закрытые места, недоступные для человека, обилие артефактов в подземельях и еще не тронутые квартиры и склады. Все это манило мародеров, ученых и исследователей, искателей приключений и противников Бастиона. И если со сталкерами, наемниками и бандитами, промышлявшими в населенных пунктах в поисках наживы, все было предельно ясно, как и с военными и провоенными группировками типа «Пепла», «Анархии» и «Возрождения», то, что там делали легионеры натовской структуры, никто не понимал. Бастионовцы либо что-то знали, чего больше никто не знал, либо после разгрома их базы на станции просто нашли место подальше, потише и с такой славой, которая заставляла остальных держаться подальше. Но среди аборигенов зоны и даже за ее пределами ходили упорные слухи о некоем секретном объекте Н-101, оставшемся со времен СССР, что могло находиться там, в пункте, относящемся к черте города, где не могли вестись какие-либо биологические, химические или термоядерные исследования. Для этого на территории вокруг АЭС существовали специальные полигоны и подземные лаборатории. Этот вопрос еще больше дразнил авантюристов всех мастей, грезивших сокрытыми в недрах таинственного бункера несметными запасами оружия, провианта, спецоборудования, артефактами и раритетами прошлого, компьютерами, напичканными бесценной информацией. Проводили ли сами бастионовцы в Туманске какие-то разработки и исследования? Искали ли они этот объект или уже нашли? Никто не знал. Но нет-нет, а в город иногда проникали, просачивались некоторые везунчики, часть которых, порыскав, сумела выбраться обратно, другая же села, спряталась внутри, а третья вообще нашла смерть от мутантов, радиации, аномалий и вездесущих сектантов. Туманск имел репутацию смертельно опасного места, но в то же время манил и влек с утроенной силой. Не зря в народе во все времена ходила и ходит фраза «страшно интересно». Это про него, про Туманск. Трэш не успел надеть намордник, как опешивший перед ним легионер со снайперской винтовкой на плече промямлил: брат мой, ты кто и что здесь?» В следующее мгновение сталкер, забывший, что он переодет в униформу сектантов, тоже изрядно напуганный неожиданным появлением врага, ударил бойца ногой в пах. Видимо, сыграл инстинкт вечного борца за жизнь в паде. Согнувшемуся от боли сектанту Трэш добавил кулаком в ухо, затем схватил руками его за голову и силой впечатал в стену. Винтовка свалилась с плеча легионера, громко брякнув о плитку лестничной площадки. А сам бастионовец загромыхал по ступенькам вниз. И все бы ничего, но легионеров в доме, представляющем важную стратегическую точку напротив базы бастиона, оказалось больше. «Братья, у нас противник!» Раздалось в подъезде, послышались торопливые шаги и клацанье затворов. Трэш чертыхнулся, начал быстро оценивать ситуацию. Наверх никак, там тупик, из крыши никуда не деться. Вниз, значит, пробиваться через тройку легионеров. Это риск для жизни и нарушение тишины, что, несомненно, вызовет дополнительные силы неприятеля. Вбок? Квартира. Сталкер натянул респиратор, подхватил трофейную винтовку и плечом толкнул ближайшую дверь. Закрыто. Сверху раздался топот, он явно принадлежал напарнику этого вырубленного, лежащего на ступеньках легионера. «Вот засада!» – бросил в сердцах сталкер, ударяя ногой в область замочной скважины. «Еще и еще!» Дверь с треском распахнулась, Трэш заскочил внутрь квартиры и быстро оценил безопасность укрытия. Две раздельные комнаты, длинный коридор, упирающийся в ванную и туалет, маленькая кухонька сбоку. Он прикрыл за собой дверь со сбитым замком, опрокинул поперек узкого тамбура шкаф прихожку и дополнил баррикаду зеркальным трюмо. Только он отбежал дальше по коридору, в спальню. Как на лестничной площадке послышались возбужденные голоса. «Сейчас его вычислят. С трудом, но все же выломают дверь, закинут пару гранат и амба». Сталкер снова стянул маску ниже подбородка, потому что дышать стало труднее. Пот застил глаза, неприятно защекотал спину между лопаток. «Попадалово. Это тебе, Даня, не в лесу прятки-догонялки. Это городская локация». Чуть ли не впервые в жизни ему стало страшно за все. За тупо погубленную еще молодую жизнь, за неудачи последних событий, за потерю Златы, которую он так и не увидит, а еще больше за осознание того, что ее уже вовсе нет на этом свете. Он позволил этим выродкам легко и просто загнать себя в угол и прикончить. Он не успел толком изучить этот проклятый городок, а уже сгинул в нем, словно щенок-новичок. И теперь, когда счет пошел на секунды, никакого толку от этого костюмированного образа, от ожидающего сигнала тревожной группы Апперкорта Скорейка, от хитрого, ненадежного наемника Паута, спрятавшегося где-то здесь. «Паут, мать его!» Вспомнил Трэш про нечаянного напарника и врага в одном лице. «Что он там писал?» Сталкер сложил на полу спальни оружие свое и трофейное, выудил КПК и быстро нашел переписку с наемником. В это время легионеры смекнули, где может находиться противник, и начали ломиться в квартиру. У Трэша оставались минуты три до начала боя, вернее сказать, до собственной гибели. Быстро и просто отдать им свою жизнь он не собирался. Но несколько минут у него в запасе еще имелось. Осматривая комнату с балконом, он успел набрать пару текстов на экране наладонника. «Паут, ты нужен, срочно! Желтая девятина возле детсада. Я в квартире на восьмом. Легионеры наседают. Успеешь? Трэш. Апперкорт. Горю. Нужен отвлекающий маневр. Прямо сейчас. Трэш». Сталкер тяжело вздохнул, вынул из внутреннего кармана старую, пожелтевшую, изрядно мятую фотографию. Провел пальцем по лицу отца, где тот приобнимал двух своих детей и жену. Услышав треск мебели, быстро убрал фото и схватил вал, бросил мимолетный взгляд на голубой экран КПК, но там появилось СМС только от вояк. «Трэш, держись, мы начинаем. Апперкорт». К сожалению, от Паута так и не пришел ответ, а далекая канонада боестолкновения уже не особо-то и могла помочь. И Трэш решил драться, хотя мозг уже обрабатывал полученную после взгляда на батарею отопления информацию. Он дал первую очередь из бесшумного автомата, чуть-чуть высунувшись в коридор, а про себя уже гонял следующую мысль. Батарея, балкон, сделать стяжку из троса и кинуть вниз. Черт, троса нет, веревки тоже. С этой сраной экипировкой, шпагат или простыни, искать и вязать некогда. Нужен другой план. Что же ты? Один мертвый сектант уже обнял мебельные руины, другой собрался забросить в квартиру гранату, прячась за бетонным откосом на лестничной площадке. Сталкер тщательно прицелился, готовый сразить врага сразу, как он замахнется, а голову уже терзала другая мысль. Сейчас вызовут подмогу, с улицы ударят гранатометом или ракетным огнем. Всей хате хана будет. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Легионер, чтобы прицельнее бросить гранату, выглянул, показав всего 2 сантиметра головы с ухом и правым глазом. Тотчас тяжелая пуля раздробила бедняге полчерепа, и уже безвольное тело сползло вдоль обшарпанной стены вниз. Трэш отпрянул назад, ожидая взрыва, но, видимо, рука бастионовца крепко сжимала гранату со скобой, или другой боец успел перехватить ее и сдавить. Этого сталкер пока не знал, зато с пока еще смутной радостью услышал хлопки и характерные для бесшумного оружия лязганье затвора. Он немного высунулся, держа вал наготове, но в дверном проеме, наполовину заваленном баррикадой и трупом легионера, пока никто не появлялся. Ни шорохов, ни голосов, ни выстрелов, ни звука. И вдруг, как гром среди ясного неба. «Страж, на выход! Это я, Паут!» «Не подстрели ненароком!» Последний раз Трэш так радовался и был счастлив, когда обнимал найденного им отца. Он схватил трофейную снайперскую винтовку и побежал к выходу. Там, среди двух мертвых легионеров, на ступеньке сидел наемник, а на коленях у которого покоилась винтовка, а в руке АПС с навинченным на дуло ПБС. «Люблю Стечкина, и еще с тех времен», прошептал Паут и даже поцеловал свое табельное оружие. «Сколько раз выручал, и не только меня. Паут, респект тебе!» «Уф!» Трэш утер пот с лица, закрыл глаза и сжал сухие губы, умирая от жажды. Он хлопнул наемника по плечу, благодарно кивнул ему, вызволяя из ранца флягу и жадно поглощая воду. «Но ты-то как тут? Как так быстро-то?» «Так я несколькими этажами ниже сидел, за базой сектантов наблюдал. Еще бы немного и свалил из подъезда. Но сначала услыхал говор легионеров, а потом пошла твоя заваруха. Пропустил тройку вперед, выше себя, отсидевшись в хате. А потом снова на выход. Но тут уже почуял зумер КПК с твоим сообщением. И вот, на тебе». Паут заулыбался, довольный, что помог стражу и при этом в достатке очутился. Рядом валялись мертвые враги, хабар которых тянул на приличные барыши. «Тут одного оружия крутого на десятки тысяч!» — причмокнул губами бывалый наемник. «Двое твоих, трое моих и куча снаряги. Забирай все, если сможешь. У меня есть свое!» — махнул рукой Трэш, все еще не веря своим глазам и никак не отойдя от избытка адреналина. «Нет, все по чесноку. У нас, наемников, так заведено. Твой труп, твой хабар. Да и с тобой у меня совсем другие договорные отношения. Так что живей, собирай ценники с этого и вон с того, и уходим. Иначе здесь сейчас еще будут фанатики. И тогда нам никто уже не поможет». Они со знанием дела кинули шмонать трупы легионеров, прислушиваясь и искоса поглядывая друг на друга. Сталкер не стал забирать все, что в другое бы время точно захватил. Обрадовался грозе, оно присвоило себе только боеприпасы к ней, так как патроны СП-5 годились и для вала. Вместо потерянного ножа Якут приобрел польский кандар, три гранаты, пистолет Марта с запасными обоймами и еще один глок. Прихватил три аптечки, рацию с настроенной частотой бастионовцев, все КПК и бельгийский респиратор. Намного лучше, чем отечественная ракушка, подаренная капитаном Скорейко. Нагруженный до нельзя, наемник кряхтел под тяжестью трофеев. Но лицо источало несусветную радость. «Смотри, от такой жадности грыжа вылезет», — предупредил сталкер, ухмыляясь. «Ничего, и грыжу, и гемор янтарем вылечу. Имеется один бесподобный арт. А вот хабара такого я в жизни еще не видывал вообще. А коли придется чесать от погони, ты местного грузчика наймешь или тележку с магазина стырешь? Кончай умничать, сталкер, пошли уже. На улице, кажись, какая-то движуха началась». Теперь вспотевшая физиономия наемника выражала обеспокоенность. «Я первым пойду, все же жадностью такой не страдаю, как некоторые», сообщил Трэш, проходя мимо Паута и натягивая трофейный респиратор и тактические очки. Наемник пялился на оставленные сталкером грозу и снайперскую винтовку, размышляя, как бы унести и это. Он знал, что потом будет мучиться ночи напролет, жалея о том, что не прихватил столь ценные трофеи. «Ну и хрен с гордостью сталкерской, а я не гордый», — подумал Паут и кряхтя подобрал обе единицы оружия. Он медленно поплелся вниз по лестнице, еще больше потея и борясь с сомнениями, одолевавшими его мозг. Одна половинка шептала: «Неси, неси, терпи, это дорого и нужно». Другая кричала: «Ты охренел, братан, жадность фраера погубит. Бросай сейчас же, не парься!» С окраины города все еще раздавалась пальба, изредка громыхали взрывы. Вояки действительно устроили маленькую войнушку, с честью выполняя долг и держа свое обещание. «Твоему клану Апперкорт не пеплом бы называться, а долгом», — мелькнула мысль, которой Трэш даже улыбнулся. Он осторожно выглянул из подъезда, осмотрел двор и прилегающую к нему территорию детского сада. Но кроме бесчисленных скелетов, людей и мутантов, искореженных автомобилей и пыльных вихрей, взгляд ни на чем не остановился. Он внимательно изучил окна и крыши домов. Никого. Но откуда-то звук все-таки шел. Голоса, топот, звяканье стекла и бряцанье оружия. Уф. Наемник дочапал до сталкера, прислонился к оторванной тамбурной двери. «Звиздец, конечно. Либо я сдохну от тяжести, либо от жадности. А я тебе что говорил? Ты-то чего налегке? Возьми часть моего груза. Да сейчас. Сам тащи, хитрец. Нашел ложка». За углом дома загудел двигатель. Послышалась команда легионера, но на английском языке. «Валим отсюда! Быстрее!» — бросил Трэш и рванул в сторону, вдоль фасада дома, прикрываясь кустами и островами скамеек, основной материал которых давно ушел на костры. Паут, матерясь, потащился за сталкером. Несколько единиц оружия и ранцев нещадно тянули вниз. Голова уже разболелась, мозг кипел, умоляя хозяина побросать весь этот скарб. А еще очень ныла укушенная крысоволком рука, и вновь заболела старая рана, полученная от сталкера на кордоне козыря. Зуммер рации известил о связи с апперкортом. «Трэш, ну что там у тебя? Жив?» «Жив. Паут меня выручил». «Это тот хитрожопый наемник? Похититель детей? А он там откуда?» «Типа того. У нас с ним временное перемирие. Уговор. Пока он робит на меня. Мы засекли шрамы. Двинули туда». «Понял тебя. У меня один 300-й, у капитана 200-й. Мы тогда отходим, а то фанатики технику уже пригнали, суки. Давай, апперкорт, СПС тебе». Кстати, разведка донесла, что к городу подтягиваются анархисты. Вояки выслали штурмовую группу. Возрождение активировалось. Не нравится мне все это. Буду тоже подмогу вызывать. Смотри сам. Ты тут сторожил. Конец связи. Сталкер махнул наемнику, и они снова двинули дальше, уже за угол дома, через соседний двор к ржавым гаражам. До цели, которую все это время догонял Трэш, оставались считанные десятки метров. «Шеф, извини, прости, но такого темпа моя нога больше не выдержит», — проворчал Свич, сползая вдоль стены. «Надо было тебя на окраине оставить, в прикрытии», — прошипел Караед, перчаткой смахивая со лба пот. «Всю дорогу ноешь. Вроде качок такой, а толку-то?» «Так и скажи. Бросить, а не оставить. Фиг ли мне мозги парить?» — нахохлился уставший наемник. «Мозги ты мне паришь, а не я!» Чуть не крикнул Караед, сплюнул и полез за водой. «Сейчас возьмешь снайперку Флинта, оставим тебе лишние БК. А мы дунем до того детсада. Нужно понять, куда эти двое навострили лыжи. Командир, мы вообще чего ждем от этого сталкера? До каких заборов и рассветов гнать будем его?» Поинтересовался обычно угрюмый молчаливый Флинт, рослый боец в синем комбинезоне с разгрузочным зеленым жилетом поверх. «Пока он шрама не кончит, я так понимаю», — съязвил Свич. «Да на черта нам эти двое!» Надул щеки и долго выдыхал Караед. «Нам нужно кое-что другое, поважнее мести и хабары этих беглецов. А что? Пока не спрашивайте. Там поглядим. Меня сейчас больше другое волнует. Кого мамонт вместо нас зарядил, кому заказ перенаправил? Не нравится мне это». И мамонт перестал нравиться, когда повел тройную игру, да еще с детьми связался. Черт с ними, этими шрамом и паутом. Но по что деваху главного вояки приплел сюда? Зачем? Теперь вся зона ополчится на мамонт и... Блин, нас бы не зацепило. Короче, бдим этих двух гавриков до упора. А когда настанет час че... Я пойму это и скажу вам. Но оплата за нашу работу будет такая, какую вы еще в жизни не видели. Точно говорю. Наемники переглянулись и воодушевились. Заерзали, щенячьей преданностью уставились на командира. А теперь движуха. Флинт, отдай винтарь Свищу, мы уходим. Свищ, связь прежняя, частота та же. Бди квартал, не шуми. Не навлекай фанатиков на себя. Веди нас, пока не скроемся из виду. Отстреливай угрозу с нашего тыла и флангов. Полежишь, заодно отдохнешь. Уразумел? Понял. Флинт, почесали. Чем ближе Трэш с Паутом приближались к цели, тем сильнее радиоэфир зоны наполнялся приказами и командами. Тем чаще сыпались СМС. База, я Перкорт. Запрашиваю подкрепление. К Туманску. Сектор Б. Намечается заваруха с легионерами. У меня 1/300. Сдерживаем оборону на окраине города. Цель на связи, но вне досягаемости. База, как поняли, прием. Лейтенант, поняли тебя. Готовим в помощь 2 квада и коробочку. Держитесь там. Долг превыше всего. Всем постам и дозорам бастиона, говорит первый. Братья мои, противник вторгся в наше владение. Не дадим ему безнаказанно находиться на нашей территории. Объявляется общий сбор. Охране города усилить бдительность и обеспечить надежную защиту внешнего периметра. Дежурным мобильным дозорам вне города вернуться на базу. Нарядам и патрулям внутри периметра выйти на поиск сталкера по прозвищу Трэш, взять его живым. Только живым. Всех остальных врагов бастиона немедленно уничтожать на месте. Братья, настал час расплаты за прежние неудачи. Око зоны видит все. Мы победим. К бою, братья. Товарищ майор, докладывает Рыть. В городе началась движуха. Легионеры активизировались. Пепел тоже. Уверен, это связано с нашей целью. У меня потери. Жду дальнейших распоряжений и помощи. База, Ерешетов. Наблюдаю передвижение анархии в сторону Туманска. Силами до взвода плюс 2 единицы небронированной техники. Какие будут указания? Челюскин, ты какого черта полез не в свое дело? Сворачивай котомки, вали обратно. Возрождение. Ты лишний на этом празднике жизни. Махно. Мамонт, отзывай своих наемников, иначе хана им. Я за тобой скоро приду. Аноним. Это Шрам, девочки. Вы все ко мне спешите? Без приглашения? Хотите иметь дело с бастионом? Тады, пробуйте. Поимеет он вас сегодня. Абонент 13. Видел мобильный отряд вояк. На полном ходу чешут на север. Бетры, ягуары из парка. Чую, заварушка намечается. Космос. Жесть, или как ща модно в зоне говорить, трэш. Полный трэш. Колено. Всем. Получены достоверные сведения о концентрации вооруженных сил всех группировок возле Туманска. Указанный район особо опасен. Повторяю, Туманск ближайшие сутки опасен. Модератор. Модератор, ты бы лучше о приближении выброса сообщил. Какой там прогноз? А насчет Туманска? Нехай себя там покрошат порядком. Глядишь, в зоне чище станет от всяких уродов. Зверь. Народ, вы там что, все в Туманск подались? Медом намазаны или заскучали по войнушке? Имейте совесть, не ворошите зону. Кузбасс.